Юнми словно услышала мои мысли. Она успокаивающе улыбнулась и сказала: «Линяющую шерсть я могу вычесать». Я усмехнулся, ей бы только вычесывать. Если уж мертвого Альтан Хамгалчит вычесывала, то что с нее взять? Наверняка потом еще и спридет что-нибудь. Но богиня судьбы не обратила внимания на мою ухмылку и продолжила: «А вот о коже на его голове придется позаботиться тебе». «Ну и что я должен делать?» — спросил я у нее. «Сейчас пока нужно гладить. Постарайся равномерно, и не расчесывай, чтобы ранок не было, а я пока приготовлю лечебное снадобье». «Ты уверена, что нужно готовить снадобье именно тут?» — спросил я, вспоминая о своих опасениях по поводу змея. «Может, лучше уйти в другое место?» «Не уверена», — ответила Юнми, копаясь в сумке. «Я даже больше скажу, я уверена, что нужно отсюда как можно быстрее уходить, но мы должны помочь маленькому Услыкмангасу. Нужно, чтобы Линька прошла без заминок». «Что ж», — я боялся услышать именно эти слова, и я их услышал, и, продолжая наглаживать по лысой башке Мони, начал прикидывать, как мы можем закрыть проход для змея, и если мы закроем тут, то не приползет ли он с другой стороны, ведь отпугивал его запах, а не отсутствие проходов. Вот предыдущий зал был весь истыкан проходами, и тут мне в голову прилетела мысль: а что, если все те проходы как раз змеи сделали, охотились так на пауков, а почему нет-то? Должны же змеи чем-то питаться, так почему бы и не теневыми пауками? Я помотал головой, все-таки фантазия у меня очень богатая. Пауков змеи из моего мира не ели, почему должны есть тут? Хотя, тут все не как у людей. Продолжая гладить малыша, я светил фонариком по стенам, особенно в той стороне, откуда раньше слышал шуршание. Везде был один камень и ни намека на проход, однако, я слышал звуки оттуда. Значит, проход там точно был. По-хорошему нужно было встать и пройтись вдоль стены, посмотреть, что там. Опять же, постамент перекрывал часть обзора. Постамент. Интересно, почему цветочек рос именно на постаменте? Почему не просто на земле? Я уже собрался было подойти, осмотреть постамент, как Юнми сунула мне в руки небольшую баночку, вырезанную из прозрачного зеленоватого камня с притертой крышкой. «Вот мазь», — сказала Юнми. «Намажь хорошенько малышу голову, тщательно, все складочки промажь, только в глаза не попади, а то щипать сильно будет». Зачерпнув из баночки вязкой субстанции, больше похожей на густой кисель, я принялся смазывать ей лысую голову монстреныша, а Юнми достала гребень и пристроилась сбоку. Моня млел от такого внимания. Вскоре он начал урчать от удовольствия. Сначала едва слышно, а потом все громче и громче. Если бы не нужно было соблюдать тишину, я бы умилился и постарался продлить приятные процедуры для монстреныша, но вместо этого я сам не заметил, как начал ускоряться. Чуйка подсказывала, что нужно спешить. В какой-то момент Юнми вскочила и, бросив: «Быстро, уходим отсюда», — поспешила за постамент. Мне не нужно было повторять дважды. А вот в планы Мони, по всей вероятности, смена обстановки не входила. Он с большим неудовольствием поковылял следом, но не отставал, и на этом хорошо. За постаментом действительно был проход, он вел круто вниз, а потом расширялся в широкий коридор. Юнми, выбрав сторону по признакам, известным только ей, побежала что было сил. Мы с Мони рванули за ней следом. Обломок лопасти продолжал освещать нам путь, но свет от него мелькал по стенам в такт моим движениям, поэтому с одной стороны помогал, а с другой – не очень. Но мне даже в голову не пришло снизить скорость. Наоборот, животный ужас подгонял меня, заставлял бежать быстрее. Внезапно Юнми юркнула в узкую щель. Мы с Моней следом еле протиснулись. Попали в небольшую камеру, где втроем было тесновато, и тут до меня донеслись не просто шорохи, а шум, шелест, шипение. Я сразу понял, что за нами гонится змей. «Достань шкуру», — горячо зашептала богиня судьбы. В узком пространстве было не так много места, чтобы развернуться, и все же я действовал максимально быстро. Я сразу понял, зачем нужно было доставать шкуру у Услыкмангаса, поэтому, едва достал ее, тут же укрылся сам и укрыл Юнми и Моню. Если на этой шкуре можно было легко спать на льду, то у нее хорошие теплоизоляционные свойства, а значит, она спрячет наши горячие сердца от змея. Когда Машута Абитами говорил, что нам придется найти возможность спрятать свое тепло, мне это казалось нерешаемой задачей, а вот приперло, и решение, кажется, нашлось. Что ж, сработает ли шкура, мы сейчас узнаем. Вот сейчас, еще миг и... Шуршание и шипение прекратилось совсем рядом. Видимо, змей дополз до той щели, где мы спрятались и теперь ищет нас. Он злился, тыкался в стены, бил хвостом. Мы старались дышать через раз, но змей все равно не уползал. Продолжал искать, как будто чувствовал нас. Точно знал, что мы здесь, рядом. Через какое-то время до меня дошло, что монстр чует нас и поэтому никуда не уползает. Но как он нас может чувствовать? Мы сидели, как мышки, не шевелясь, тела были прикрыты. Неужели запах, или, прислушиваясь к стуку сердца, я подумал, что змей может слышать биение наших сердец. Но без разницы, запах или биение сердец, мы от этого избавиться не можем. А значит, от змея не уйти. Остается только одно. От пришедшей в голову мысли у меня по спине пробежал холодок. Но я всерьез задумался в эту сторону. Ведь если мы не можем спрятаться и сбежать, нам остается одно – убить змея. Я начал перебирать доступные мне способы, ведь действовать нужно было наверняка. До этого я уничтожал местных монстров несколькими способами. Сжигал на свету, рубил катаны и травил ядами. Ну еще разок Моня выставил защитное поле и сжег вражеский отряд. Но, во-первых, там был ручей, и Моня ставил защиту вдоль ручья, видимо для заклинания нужна была вода, а тут было сухо. К тому же, как сказала Юнми, у монстреныша возрастная линька, а значит, требуются жизненные силы на перестройку организма. То есть Моня сейчас точно не боец. Более того, он нуждается в защите. Да и не дело это, детей втягивать в бойню, даже если они дети монстров. Я уж 100 раз пожалел, что взял его с собой. Но как было не взять, если он просто шел за мной и все. Так что да, Моня не боец, но и Юнми тоже не боец. Сидя под шкурой, она крутила свое веретено. Кто бы сомневался. Ладно, вернемся к змею. Надо понять, с кем мы имеем дело. В смысле, что это за монстр. И я осторожно высунулся в щель. Точнее, только попытался высунуться. Потому что змей услышал мои движения, и я, выглянув, уставился в огромный глаз с вертикальным зрачком. Я еще до конца не осознал, что увидел, а рука с обнаженной катаной уже летела вперед. Удар был быстрым и точным. Прямо в глаз, по самую рукоятку. Мне в лицо брызнула кровь. Змей заверещал и тут же мотнул головой. Меня вместе с катаной в одной руке и обломком лопасти, который я использовал в качестве фонарика, вырвало из той щели, куда мы забились. В голове успело пронестись. Отпускать катану нельзя. Если отпущу, огромный змей раздавит меня, разотрет в порошок. То, что змей огромный, я увидел, когда оказался снаружи. Он своим телом почти полностью заполнял коридор. Держаться за катану было сложно. Мало того, что змей мотал башкой, так еще и по намокшей от крови рукоятке рука начала скользить. Чтобы закрепиться, я изловчился и сунул в глаз змею еще и обломок лопасти, и приказал ему: «Свети ярче». Змей мотал головой, пытался закручиваться кольцами, но относительно невысокие потолки коридора не давали ему окончательно скрутиться и захватить меня в кольца, хотя меня несколько раз неслабо приложило об стены. Света, конечно, от обломка лопасти видно не было, он весь оказался внутри, но судя по тому, что рукоятка начала быстро нагреваться, в башке у монстра было не просто светло. Я решил усугубить ситуацию и приказал своему широкому мечу: «Жги». Глава 15. «Жги», — приказал я своему широкому мечу. Мысль поджарить змеиные мозги пришла мне в голову внезапно, и она оказалась здравой. Через какое-то время метания монстра начали затихать, а вскоре и вовсе прекратились. Змей вытянулся и замер, и все равно я еще некоторое время выждал, прежде чем мои руки разжались, и я сполз на землю. Змей был мертв, окончательно и бесповоротно. Его тело еще немного подрагивало и иногда дергалось в конвульсиях, но это были чистые рефлексы. У рептилий так бывает, голова отрублена, а тело все еще сворачивается в кольца. Ну или на сковородке, уже выпотрошено, а на жар реагирует. Ничего, пройдет совсем немного времени и все эти шевеления прекратятся. Из щели высунулась Юнми. «Ты как?» – спросила она. «Нормально», – ответил я и попытался подняться. Однако, нога соскользнула на залитых кровью камнях, и я снова уселся. «Думаю, теперь можно немного отдохнуть», – сочувственно сказала богиня судьбы. «Некогда отдыхать», – возразил я, рассматривая тушу змея. «У меня есть еще одно дельце». «Какое?» – не поняла Юнми. Я не спешил отвечать. Прикидывал, как приступить к задуманному. Все-таки змей действительно был огромным. Я стоял на земле, а змей лежал, и он был значительно выше меня. Что касается длины, то эта махина навскидку была метров 100, если не больше. А задумал я ни много ни мало, снять шкуру с этого монстра. Думаю, в хозяйстве пригодится. Понятно, что сниму не всю, но хотя бы кусок на память, сапоги себе сшить, а изуми, туфельки, ремешок и сумочку. К тому же змея, это мясо, съедобное, во всяком случае, в моем мире. Вспомнилась шутка про то, что Адам и Ева точно не китайцы. Я, конечно, тоже не китаец, но в азиатских странах бывал, змей ел. Так что, а почему бы и не попробовать иномирную рептилию, все-таки добыча. Опираясь на стену, я поднялся и достал из змеиного глаза катану и обломок лопасти. Тщательно вытер их от змеиной крови и убрал в сумку. Достал вакидзаси. Конечно, ножом было бы сподручнее, но у меня его теперь не было. А катану для такого дела было жалко. Я знал, как со змеи снимают шкуру в нашем мире, там ее просто стягивают, как чулок. Но тут змей был слишком большим. Даже не представляю ножку для такого чулка. И все-таки, я сделал надрез сразу за головой рептилии. Сначала небольшой, а потом, наметив кусок размером примерно со шкуру услык мангоса, приступил к работе, для начала подцепил немного шкуры, отделил ее от мышц, самый краешек, а предстояло снять со всего большого участка. Эх, приказать бы шкуре самой сняться, но глянул на змея и передумал, лучше по старинке, а то вдруг магия испортит такой красивый кусок. Понятно, что можно будет выбрать другой, змей-то большой. Но зачем делать дело дважды? Я снова оглядел змея. При желании можно было бы снять шкуру со всей туши, но как тогда унесем ее? Ее ж невозможно будет поднять. И в сумку скорее всего она не влезет, какая бы сумка ни была вместительная, однако и так набита под завязку. Надо, кстати, провести ревизию. Посмотреть, что я там натолкал перед атакой крысоподобных Хархнуаут и Агуинбавгай. Но это позже. А сейчас нужно пусть не всю шкуру, но хотя бы намеченный кусок содрать и упаковать, чтобы взять с собой. «Ты что задумал?» – настойчиво спросила Юнми. Она все еще стояла у щели и внимательно наблюдала за моими действиями. «Взять трофей», – ответил я, продолжая отделять кожу от мышц. «Зачем ты это делаешь?» – снова спросила Юнми. «Блин, если бы у змея была шерсть, богиня судьбы наверняка бы уже оглаживала ее гребешком. А вот что я заинтересовался змеиной шкурой». Ей, значит, непонятно. И вообще, она задает слишком много вопросов, и все под руку. А потому я решил, что нужно занять ее делом. Вырезав хороший кусок мяса с того места, где шкура уже не было, я протянул его Юнми. «Пожарь, пожалуйста, пообедаем». Девушка с опаской приняла кусок змеиного антрикота. «Ну, что стоишь?» Пристражился на нее я. «Иди, готовь обед. Сможешь костер тут развести?» Я хорошо помнил, как она развела костер на голой земле, когда выход из пещеры закрылся, и потому не стал заморачиваться, а просто поручил ей. И действительно, Юнми кивнула и юркнула обратно в щель. Вскоре оттуда потянулся дымок и тут же запахло жареным мясом. Промелькнула мысль, что запах привлечет каких-нибудь тварей, но мне, если честно, сейчас было пофиг, вначале монстрам нужно будет пройти мимо мертвого змея. И если монстры голодные, то пока доберутся до нас, мы уже успеем пообедать, выспаться и свалить отсюда. А потому я спокойно продолжил снимать шкуру. Я сидел на спине змея и, не спеша, подрезал мышцы и оттягивал кожу. В какой-то момент не удержался и соскользнул. Вакидзаси загремел по камням, а я повис на надрезанной шкуре. И вдруг она под моим весом сама начала отделяться от мышц, ровненько и равномерно. Когда мои ноги коснулись камней, я поджал их, чтобы и дальше использовать собственный вес для отделения шкуры. До конца содрать, к сожалению, не получилось, и последние сантиметры пришлось отделять с помощью вакидзаси. Но все равно получилось намного быстрее, чем если бы все время подрезать мышцы вручную. Добрый кусок змеиной шкуры был отделен и свернут. Лезть вместе с ним в щель я не стал, там было слишком тесно. А если учесть, что теперь там еще и горит костер, то и вовсе не имело смысла. А потому я прошел вперед, за морду змея, нашел сухое ровное место и расправил там змеиную шкуру, и уже на нее начал вытаскивать все, что было у меня в сумке. Интересный момент, если на шкуре услык мангоса было тепло, то шкура змея охлаждала. Мне этот феномен показался интересным, и я взял его на заметку, вдруг, когда пригодится. Хотя, возможно, охлаждала потому, что шкура была сырая, только что снята с хладнокровной рептилии. Ну ладно, со временем разберусь. Выкладывать вещи на ровную поверхность было удобнее, чем на мех, все на виду, ничто в длинном ворсе не затеряется. И я удивился тому, сколько всего я успел затолкать в сумку. Но самое главное, сколько всего бесполезного, ну или почти бесполезного. Например, я прихватил мешок корма для Альтан Хамгалчит. Сейчас для нас он был бесполезен, наверное. Я открыл мешок и зачерпнул горсть зерна, а может и не бесполезный. Зерно – это еда, его можно, например, сварить. Правда, ни в чем, котелок остался на той стоянке, как и большинство наших припасов. Зато я взял парочку одеял и миски, но не прихватил ложек, а еще взял воду. Это было прям сокровище, очень ценная вещь в походе, но мало. В общей сложности литров 5, на нас троих, больше еды никакой не было. И я снова посмотрел на змея, взять бы немного мяса с собой, вряд ли нам предоставится возможность еще поохотиться. В смысле, возможность-то однозначно будет, вот только съедобной ли окажется дичь. Поэтому я, прихватив вакидзаси, залез на змея и отрезал еще мясо, раза в два больше, чем в первый раз, а после отнес мясо и миски Юнми, чтобы она все его изжарила. Жареное мясо будет храниться чуть дольше, чем сырое. И потом, неизвестно, когда у нас в следующий раз будет возможность спокойно пожарить шашлычки. Так что пусть уж будет пища приготовленной. Жареное мясо можно и на ходу есть. Отдав все Юнми, я постоял рядом с дрыхнущим Мони и вернулся к шкуре. Я стоял и смотрел на морду змея, и в моей голове созревала еще одна безумная идея. У змей ведь есть зубы, а еще у них есть яд. Хорошо бы их как-нибудь добыть. Причем, так добыть, чтобы самому под струю яда не попасть. В моем мире есть змеи, которые плюются ядом. Понятно, что этот змей уже мертвый и плеваться не будет, но зубы его могут быть устроены так, что, когда выдвигаются, то и мешочки с ядом открываются. В смысле, железы, которые яд вырабатывают, а выдвигаются зубы у змеи, когда открывается пасть. В общем, было слишком много неизвестных, и слишком большой соблазн заполучить такие редкие артефакты. Да и оружие, чего уж там, и зубы, и яд, это настоящее оружие. Что ходить просто так? Я взял обломок лопасти, чтобы, если что, раздвинуть змею пасть, и обошел змея с другой стороны. С этой, из проткнутого глаза натекло много крови и было скользко, а другой глаз целый, и там сухо. Хорошо, что трупного окоченения еще в полной мере нет. Если бы тело уже затвердело, то было бы грустно. Наконец, я решился, собрал все вещи и сложил их в сумку, чтобы, если яд выплюнется, то чтоб не уделал нам ничего. Потом зашел сбоку и, приготовив лопасть, приказал змею: «Открой пасть». Ничего не произошло, челюсти даже не сдвинулись. Ну, что ж, на магию я и не надеялся. Как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Поэтому спокойно полез по морде змея, встав сбоку на нижнюю губу монстра. Я, держась за выпуклость около глаза, уже хотел было между змеиных губ просунуть обломок лопасти и, используя его как рычаг, открыть-таки пасть, как взгляд мой зацепился за змеиный глаз. Я заглянул в помутневший зрачок и вдруг словно провалился в него, и увидел большой зал, как бы пещеру, но со следами обработки стен. Пещера была явно расширена вручную. В центре зала стоял постамент, опять постамент. Пронеслось у меня в голове. На этом постаменте сиял голубым высокий цилиндр или столб. Он был неплотный, как, например, из стекла или металла. Нет, он был схож с той пеленой, которую вдоль ручья создал Моня, когда мы убегали от армии тьмы. Только этот цилиндр светился голубоватым светом, и по нему время от времени пробегали искры. Причем, пробегали они не в произвольном порядке, а с определенной периодичностью. Мне не нужно было объяснять, что это и есть тот портал, который мы ищем. Я сразу же об этом догадался, а потому начал внимательно рассматривать его, чтобы понять, как его закрыть. Видимо, нужно как-то вырубить вот эту голубую пелену. Вокруг постамента лежал змей, такой же большой, как и этот, убитый мной. Едва я взглянул на него, как он поднял голову и повернулся ко мне лицом, и я понял, что змей меня видит. И тут позади меня раздалось спасительное: «Кизаму, мясо готово». Глава 16. Юнми выдернула меня из видения, и я, недолго думая, воткнул лопасть во второй глаз змея. Со всей дури, со всего ужаса, который мне успел внушить тот, другой змей, тот, который в моем видении обвился вокруг постамента портала. Как только глаз был проткнут, наваждение исчезло, и я обессиленно сполз на землю. Юнми удивленно посмотрела на меня. «Ты чего?» — спросила она. Говорить ей о том, Что именно я увидел в глазу убитого мною змея, я не стал, и не потому, что не хотел пугать ее, просто я сам пока не понимал, как относиться к увиденному, а потому ответил, хотел добыть ядовитые зубы. Юнми посмотрела на торчащую из змеиного глаза рукоятку вертолетной лопасти, и ее глаза удивленно расширились. «Странный способ добывать зубы», – пробормотала она. Я тоже посмотрел на рукоятку и усмехнулся. «Вот такой я затейник». Юнми нахмурилась и задумчиво оглядела огромную тушу. С той стороны змеиной головы раздались тяжелые шаги, но Юнми на них даже не отреагировала, как будто не слышала. Хотя не услышать их было невозможно, но она продолжала стоять и рассматривать тушу. Шаги приблизились, и из-за ее спины выглянул Моня. «Огромный зверь, курлык?» – спросил он у меня. Я сидел охреневший и не знал, что отвечать монстренышу. Хотя, какой он теперь монстреныш? Он теперь настоящий монстр. Он не просто подрос, он стал таким же огромным, как и его мамаша, которую я убил, и даже больше. «Как так?» – растерялся я. Юнми оглянулась и потрепала Моню по лысой голове, которую тот склонил, напрашиваясь на ласку. «Курлык!» – одобрительно курлыкнул он. «Да, он вырос, но остался тем же монстренышем, любящим ласки». Юнми пожала плечами. «Линька закончилась, но теперь ему нужно обязательно поесть. Ну и нам тоже». «Да-да, конечно», – засуетился я. «Для себя я еще подумал бы, прерываться на обед или нет, но Моне действительно требовалась еда. Я не стал вытаскивать лопасти из глаза змея. Мне почему-то казалось, что если я вытащу лопасть, то из дырки в глазу тот змей и пролезет к нам. Это был страх какой-то иррациональный, и я не мог с ним ничего поделать, поэтому просто поднялся и пошел за Юнми. Она уже вынесла миски с мясом и расположила их на змеиной шкуре. Я смотрел на то, как Юнми накрывает импровизированный стол, и меня накрывало дежавю. Хотя, когда я кормил Моню мясом убитого мною слык Мангаса, его матери, мы не сидели на ее шкуре, а кутались в нее. Я отмахнулся от воспоминания и сел на шкуру, и снова удивился тому, что она холодит, в отличие от шкуры того же услык Мангаса, которая согревала. Но как бы там ни было, я пододвинул миску Моне. Он не стал заставлять уговаривать себя, а, радостно курлыкнув, приступил к еде. Моня ел хоть и с аппетитом, но аккуратно. Подцеплял кусок мяса и отправлял его в рот, а потом с закрытой пастью жевал прямо над миской. В результате ни одной крошки не выпадало из его пасти. «Пижон», — ухмыльнулся я, довольный на самом деле, каким культурным вырос мой монстреныш. Моня сначала проглотил добрый кусок мяса, облизал губы и только потом ехидно ответил. «Курлык, ладно, ешь, не отвлекайся, а то подавишься», — проворчал я и тоже отправил в рот кусок змеиного мяса. Мясо оказалось немного суховатым и вкусом напоминало курятину, и чем-то было похоже на мясо змеи из моего мира, хотя отличие тоже было, оставалось немного терпкое послевкусие, но вполне съедобно и сытно. Мне хватило 3 кусочков, чтобы полностью насытиться, остальные я подложил Моне. Он парень теперь крупный, ему пищи много нужно. По количеству мяса я понял, что это только с того куска, который я дал Юнми первым. «А где остальное мясо?» – спросил я у богини судьбы. «Запекается в углях», – ответила она. «Уже практически готово. Скоро можно будет упаковать и можно отправляться дальше. Или ты хочешь прежде немного отдохнуть?» «Отдых мне, конечно, был нужен. Но змей, которого я увидел в глазу, не давал мне покоя. Чуйка предупреждала, что он придет за нами. Обязательно придет. Точнее, приползет. И по-хорошему встретиться с ним нужно было там, где удобно нам, а в этом месте сейчас неудобно. Во-первых, потому что убитый змей перекрывал обзор и дорогу, а во-вторых и в главных, больше щелью воспользоваться мы не сможем, Моня туда просто не пролезет, а значит, нужно поискать другое место, и лучше перед встречей со вторым монстром быть отдохнувшим и полным сил. В идеале нужно сначала найти место, и там отдохнуть перед битвой. Вот только вряд ли у нас будет такая возможность, так что, нужно использовать то, что имеем, и надеяться на лучшее. С первым змеем нам повезло, он не рассматривал нас, как угрозу, поэтому и подставил свой глаз. Но второй змей знает о том, что мы можем дать отпор, и не просто отпор, а убить. Поэтому с ним будет намного сложнее, я думаю. А еще других приспешников мрака нельзя скидывать со счетов, они никуда не делись. Сейчас их тут нет, скорее всего потому, что они боятся змея. Но как только расчухают, что он из смертельной угрозы превратился в обед, ситуация сразу же изменится, и тогда нам точно лучше быть подальше отсюда. По-хорошему, надо бы найти место для засады, как вот с этой щелью, например, поискать бы что-нибудь подходящее. И я вызвал карту, но в этот раз на карте не было отмечено даже пройденного пути, она была абсолютно чистой. Аркх, позвал я демона, в чем дело, почему карта совсем не работает? Я не знаю, как-то слишком быстро ответил демон. А кто знает, автоматически спросил я. Спроси у богини судьбы, с усмешкой ответил Аркх, это она придет твою нить. Я посмотрел на богиню, собирающую пустые миски. Она не производила впечатления человека, способного выключить магию демона. Однако, магия Аркха не работала. Юнми как будто прочитала мои мысли. Она отвлеклась от мисок и сказала, мы близко к порталу. Сейчас иномирная магия будет работать с перебоями, и чем ближе к порталу, тем хуже она будет работать. Это один из кругов защиты. Хотелось спросить у Юнми, откуда она знает, но я не стал, не до того. Главное, что ее слова соответствуют действительности. В конце концов, она богиня. Я вспомнил, как приказал змеиной пасти открыться, и она не отреагировала на мой приказ. Хорошо, хоть лопасть сначала мозг змею поджарила, а теперь светится. А то сидели бы в полной темноте. И тут до меня дошло, что лопасть торчит по самую рукоятку в глазу змея и светить не может, и тем не менее, тут достаточно светло. Я огляделся и увидел, что в стенах торчат камушки, которые излучают свет. От каждого камушка света было совсем немного, но камушков было более чем достаточно. И в сумме получалось вполне сносное освещение. Значит, говорите, магия плохо работает? Спросил я и достал вакидзаси. Эх, была бы стеклянная банка, можно было бы наполнить ее и сделать светильник. Но банки не было. И все равно я решил наковырять светящихся камушков. Мало ли, а вдруг пригодятся? Ко мне подошел Моня и со вздохом положил голову мне на плечо. Что вздыхаешь, дружище? Спросил я его и погладил по голове. Моня снова вздохнул и улегся у меня в ногах. Заскучал? Спросил я у него. Курлык, подтвердил Моня. Ничего. «Сейчас наберу горсточку камушков и пойдем ядовитые зубы добывать», – пообещал я. «Курлык?» – недоверчиво спросил Моня. «Курлык? Курлык?» – с улыбкой подтвердил я. Моня снова вздохнул и приготовился ждать. Горсть камней набралась довольно-таки быстро. Я, не задумываясь, ссыпал их в сумку. «Хорошо, что у сумки было такое свойство, под руку попадало то, что ты хотел из нее достать. Если, конечно, оно там было». Закончив со светящимися камнями, я снова направился к змею, возможно потому, что прошло время, а может из-за того, что я поел, и насытый желудок мир воспринимается иначе, ну или из-за того, что наелся я не чем-то, а именно мясом убитого мной змея, но сейчас того ужаса, как раньше, я не испытывал. Даже возможный приход второго змея почему-то сейчас меня не пугал, да и трепета перед убитым змеем тоже не было. Передо мной стояла задача добыть ядовитые зубы, или хотя бы один зуб, и я решил не отвлекаться, пока не добуду, а потому я, особо не раздумывая, рубанул вакидзаси по змеиной губе, пришлось несколько раз рубануть, зато в результате в губе появилась дырка, которая вела в рот, я выдернул из глаза обломок лопасти и вставил его в эту дырку, а потом, используя лопасть, как рычаг, открыл таки змеиную пасть, но... К сожалению, открытая она была только пока я давил на лопасть. Стоило мне чуть ослабить давление, и пасть закрывалась. Пришлось просить помощи у монстреныша, который притопал за мной к морде и теперь с интересом наблюдал за моими действиями. «Ты можешь наступить вот сюда?» – спросил я у Мони и показал на рукоятку. «Курлык!» – охотно ответил Моня и поставил ногу, куда я показал. Пасть была открыта и зафиксирована. Зубы выдвинулись. На кончиках выступили капельки яда. Стало понятно, что зубы полые внутри, и они двойные, то есть на верхней челюсти и справа, и слева торчало по два ядовитых зуба. Рассмотрев строение, насколько это было возможно в таких условиях, я снова взялся за вакидзаси, и примерившись повыше, рубанул сначала с одной стороны, потом с другой. Оттащив в сторону четыре ядовитых клыка, я сказал Моне, спасибо за помощь, дружище, ты был великолепен. «Курлык», — с гордостью ответил монстреныш, и тут я понял, что и голос его тоже изменился, стал немного грубее, и как я сразу не заметил, «красавец, конечно», — согласился я, «разве кто спорит, зубы нужно было как-то упаковать, чтобы нечаянно не пораниться самому. Я вспомнил про одеяло. Вытащив одно, я тщательно завернул в него зубы монстра. Юнми тем временем завернула в другое одеяло запеченное на углях мясо, то самое, которое мы наметили взять с собой. Его она положила в свою сумку. Я поначалу думал, что у Юнми такая же сумка, как у меня, но оказалось, что нет, самое обыкновенное, и одеяло с мясом вошло туда с трудом и теперь торчало. Хотя, надо отдать должное, веретено, клубок и пучок распушенной шерсти торчали сверху. Я еще раз оглядел место нашей вынужденной стоянки. Все свои вещи мы собрали, все сложили, можно было идти. Вот только куда? Зал с порталом я увидел, когда заглянул в глаз убитого змея. Но вот где находился этот зал, я понятия не имел. Глава 17. Да, я не знал, куда идти. И вообще мы здесь, под землей, до сих пор двигались без возможности выбора, куда вела судьба. Пошел посмотреть пещеру, выход закрылся. На нас напали, пришлось бежать по единственному коридору. Из двух ответвлений было свободно одно. Бобслейная трасса привела в пещеру теневых пауков. Выход оттуда был только один. От змея убегать можно было только в одну сторону. Но сейчас у нас было аж два направления, то, откуда мы пришли, и противоположное. Понятно, что возвращаться не вариант, поэтому я уверенно пошел по коридору, оставляя убитого змея позади. Он лежал и смотрел проткнутыми глазами нам вслед. От этого было немного не по себе, но лишь немного. В конце концов, змей был мертв, и мы даже ели его мясо. Ну и зубы его, наполненные ядом, сейчас были не в его пасти, а лежали в моей сумке. Коридор оказался довольно-таки длинным, но потом расширился в зал, из которого вело несколько проходов, два широких, один, больше походил на щель, и третий, зиял в стене темным провалом. В щель Моня точно не пролезет. Да что там Моня, и мы с Юнми можем застрять. Так что, всерьез рассматривать эту щель, как путь, я не стал, а следовательно, мы оказались, можно сказать, на распутье трех дорог. Надо же, наконец-то у нас появился выбор. Понимать бы еще, куда ведут все эти проходы. Я оглядел зал и проходы и подумал, как же нам все-таки повезло с предыдущей щелью. Если бы мы ее проскочили, у нас не осталось бы ни шанса. Но теперь нужно было выбрать проход, по которому идти дальше, и посоветоваться ни с кем. Юнми и Моня стояли позади меня и ждали, что я выберу. У Аркха спрашивать не имело смысла, ничего полезного он не скажет, отвязаться бы как-нибудь от него побыстрее, а то задолбал уже этот подселенец. Магическая карта не работала, посмотреть путь мы не сможем, даже тот, который прошли, но работало кое-что другое. Моя голова, я вспомнил карту, которую рассматривал еще снаружи, обыкновенную, я тогда пытался ее запомнить, но запомнить до деталей было невозможно, однако общее представление я имел. Оставалось понять, в какой точке мы находимся сейчас, и сориентироваться по сторонам света. Вспомнив, сколько мы поворачивали, я понял, что без точной карты проложенного на ней трека у нас нет вариантов. Здесь ведь даже солнца нет, сориентироваться ни почему. Эх, спутниковую связь бы сюда, хотя, под землей от нее будет мало проку, и все же направление нужно было выбрать. Есть мысли, куда идти дальше? Спросил я у Юнми. Девушка стояла, придерживала сумку с торчащим веретеном. У меня даже пронеслась мысль, что она сейчас с большим удовольствием села бы прясти по поводу направления, куда идти точно не парилась бы. «Я не могу подсказывать тебе путь», — ответила богиня судьбы. «А как же монетка?» — удивился я. «Если я подброшу монетку и посмотрю, что выпадет? Орел, идем по правому проходу, решка, по соседнему с ним, встанет на ребро, полезем вот в эту щель, а зависнет в воздухе, пойдем вон в ту дыру». Я еще не закончил говорить, а уже понял, куда нам нужно идти, туда, куда меньше всего хочется. Не дождавшись ответа от богини судьбы, я подвел итог. Что ж, будем считать, что монетка зависла в воздухе. Юнми смиренно склонила голову, показывая, что она примет любое мое решение. Что касается Мони, то ему было все равно куда топать, лишь бы рядом со мной. Ну а раз все равно, то я отправился в дыру, откуда струилась темная аура. Нет, я совсем не был мазохистом. Просто я рассудил так. Если портал хорошо защищен, то и вести к нему должна дорога, по которой по доброй воле никто не захочет идти. Из трех предложенных только один путь соответствовал этому требованию. Хотя, по большому счету, я ни по одному пути идти не хотел. Я хотел сейчас оказаться далеко отсюда, но раз уж я решил извести эту иномирную мразь, значит, надо делать, чтоб не было совсем темно шагать. Достал из сумки парочку светящихся камней, а то если магия работает неустойчиво, вдруг мой фонарик из вертолетной лопасти потухнет в самый неподходящий момент. Света от камушков было совсем чуть-чуть, но мы хотя бы видели, что под ногами, ну и что на пути ничто и никто не стоит. Хоть я и свернул решительно в этот проход, а шли мы медленно, внимательно смотрели под ноги и прислушивались к каждому звуку, к каждому шороху, и вроде ничего такого не происходило. Но Моня неожиданно рванул вперед и перекрыл нам с Юнми дорогу, и тут же под черными сводами раздалось раскатистое «Курлаа». Я не сразу понял, что это рычит Моня. Он рычал не нам, а куда-то вперед, в глубину, и оттуда донеслось в ответ «ФРР», и рассыпалось на тысячу разных «ФРР», «ФРР», «ФРР». Катана оказалась у меня в руках раньше, чем я успел осмыслить. Лишь время спустя до меня дошло, что это крылья. Кто-то вспархивал со стен, и этих тварей было довольно много. Летучие мыши, не могут же быть птицы, птицам нужно вылетать на улицу. Хотя и летучие мыши по ночам тоже любят мух на свежем воздухе половить. Правда, на улице зима уже практически наступила, мухи вряд ли в воздухе летают, если только белые. Значит, питаются вспорхнувшие твари не ими. Конечно, про летучих мышей была только догадка, самих зверьков я не видел, и потому решил не обращать внимания. Однако, то, чего не видишь, вызывает бурные приливы воображения. И вот уже это были не просто летучие мыши, а огромные кровопийцы с зубастыми клювами и острыми когтями. Пришлось зажать камушки в кулак, потому что все живое летит на свет. Не хватало еще, чтобы они к нам полетели. Моня еще разок рыкнул «Курлаа» и отступил в сторону, пропуская нас вперед. Правда, не совсем вперед. Он пошел рядом со мной, что называется, плечом к плечу. Камушки совсем я убирать не стал, а то темнота тут хоть глаз коли. Но я прикрыл камушки ладонью так, чтобы светили они в пол, чтобы видеть, куда наступаем. А наступали мы. В общем, подошли мы к кучам дерьма. Видимо, твари, которые улетели, висели тут на потолке и годами срали в одном месте. Но шли мы не только по дерьму. Все чаще и чаще начали попадаться кости. И мелкие, и побольше. Некоторые прям приличных размеров. От этой картинки как-то стало совсем не по себе. Ведь тут было возможно два варианта. Либо жертвы забрели сюда и сдохли по какой-то причине, либо их поймали и сожрали, только косточки остались. О том, что кости тут не случайно, говорило их количество. «Курлаа!» Снова зарычал Моня, и опять зафырчали крылья. Пока еще летучие зверушки улетали, но мне было интересно, справится с ними Моня, если они сменят направление и начнут прилетать.